Глава 6. В Берлине мне пришлось сдать отчет товарищу Рейнгарду. Я его видел насквозь. Он не исключал возможности предательства с моей стороны, хотя ни хан, ни добытые его сообщниками сведения не давали повода для подозрений, но то, что оружие его если бы не ждали, было ясно как день. Он первый упомянул о Вайскруфте и той роли, которую этот полицейский шпик сыграл в Эйслебенском провале. Услышав отвратительно пахнувшие слова насчет шпика, я не удержался и воскликнул: «Он полицейский?» Товарищ Рейнхард ничем не выдал себя. Это был железный человек, он кивком подтвердил сказанное. «Вайскруфт проходит по делу А1 Баварской государственной полиции». «Что значит отдел А1?» «Это означает надзор за экстремистскими организациями, противодействующими Конституции, неважно, левыми или правыми. Отдел также ведет наблюдение за русскими подпольными белогвардейскими группами». «Товарищ Мессинг...» Его голос смягчился, в нем прорезались человеческие нотки. «Ты не мог бы выяснить подробнее, как Вайскруфт оказался в Эйслебене? Гюнтер рассказывал о тебе много интересного. У нас, правда, такие штучки-дрючки не в почете. Мы делаем упор на сознательность масс, на их сплоченность, на железную дисциплину. Однако бывают обстоятельства, когда каждый, кто с нами, должен на деле доказать готовность помочь общему делу. Ведь вы с нами?» Мне язык не повернулся отказаться. Рейнхард одобрительно кивнул и продолжал. «Что привело Вайскруфта в Эйслебен? Какова его роль во всей этой истории? Кстати, он сдал нам крота. Правда, негодяй уже был на подозрении, но лишняя улика не помешает». Я ответил не сразу. Чем я мог помочь общему делу, если в моей голове кто-то черный, размытый, продолжал кривляться и наяривать отвратительный, способный довести до сумасшествия фокстрот? Черт побери, как же он называется? Меня также неприятно смущало понимание того, что этот разговор, как никакое другое обязательство, напрочь привязывал меня к партийным делам, а это было чревато. Судьба революционера — из двух зол выбирать худшее, ведь лучшего для него по определению не существует. Борец за правду должен был всегда готов жертвовать жизнью, но это не моя философия. Точнее, не философия будущего. Мне становилось тошно от одной только мысли, что бесы, называемые измами, шнами, сьонами, усами, например, коммунисмус, особенно мерзкие ствы и кратия овладеют мной и начнут погонять в ту сторону, где гибнут люди. «Мне никак не ухватить Вайскруфта», — признался я. «Мы знакомы с детства. Он сын хозяина берлинского паноптикума, по-видимому, нахватался от кого-то заезжего экспоната умения производить психологические опыты. Он организованно прячет свои мысли, и я не знаю, как к нему подступиться». Товарищ Рейнхард, услышав мою отповедь, ничуть не удивился. Увлеченный классовой борьбой, он утратил способность удивляться. Броней ему служила идея. «Если кто-то решит, что я грешу на марксизм, он ошибается. Я имею в виду совершенно другое, широко распространенное поветрие, которое можно назвать единоверием. Оно сродни убежденности в том, что на все возможные ответы, рождаемые жизнью, можно отыскать один единственный ответ. Этому заболеванию в острой форме оказался подвержен и товарищ Рейнхард. Он влюбился в марксизм. Не знаю, кто и когда убедил его, что единственной силой, двигающей окружавшую его действительность, является классовая борьба или просто борьба. Он уверовал, что с помощью марксизма можно проникнуть в любую тайну природы, отыскать первопричину любого конфликта. Это был великий соблазн. И, поддавшись ему, товарищ Рейнхард своеобразно смотрел на мир. Его не занимали рассветы и закаты, гладь реки, звездное небо, изысканные формы облака или жираф. Любой пейзаж он рассматривал с точки зрения собственности. Искал не красоты, а батраков, в чьей среде можно было бы организовать партийчейку. Гибель Гюнтера Шубеля, ответственного за перевозку оружия, была для него не более чем недоработкой, слабым местом в плане подготовки вооруженного выступления, для меня же трагедией, бессмысленной потерей друга, и в этом пункте мы никогда не сойдемся. Такого рода отношение к жизни ничего, кроме грусти, не вызывало. Однако оставим метафизику и вернемся к суровой прозе жизни. Не ради правды, а исключительно ради истины следует признать, что я несколько ошибался в оценке сидевшего напротив меня функционера. Он первым высказал опасения за Хани. «Ей нельзя оставаться в Берлине», — сказал он. «Впрочем, в Германии тоже». Его слова примирили меня действительностью. Этот пунктик и мне не давал покоя. Единственный выход, который пришел мне в голову — зарубежное турне. Я поговорил с господином Цельмейстером, при этом настаивал, что Ханна Шубель обязательно должна сопровождать меня. Услыхав о Ханне, Цельмейстер всплеснул руками и заявил, что это невозможно, что это нарушает контракт, что я собрался разорить его. Слова было много. Когда у делового человека пытаются увести из-под носа лакомый кусочек, он становится чрезвычайно красноречив, однако разжалобить меня господину Цельмейстеру не удалось. Таким был наш век. Непростым, мстительным, исключающим согласие. Это вызывает сожаление, но у меня не было права на жалость. Я не мог себе позволить и каплю сострадания, не говоря о благодарности к этому разжиревшему коту. Мы должны были расстаться, я имел право на месть. Товарищ Рейнхард тоже имел такое право. В этом были единодушны. Особенно после того, как он упомянул, что штурмовики его из Слебени, перед тем, как выпустить дорогих мне уродин под залог, побрили фрау Марту, а у Беллы отрезали гриву. Услышав такое, я онемел. У меня в ушах грянул нестерпимый вой несчастной женщины, лишенные слебенскими лавочниками единственного средства к существованию. Крик Беллы, очень чувствительный к боли, которую доставляла игрива. Товарищ Рейнхард положил свою ладонь на мою дрогнувшую руку, похлопал по руке, тем самым выдав себя, как человека, не лишенного страдания. «Надеюсь, этот прискорбный факт заставит вас, товарищ Мессинг, подумать о себе», — спросил он. «Вы тоже находитесь в крайне опасном положении. Эти ребята из шестого отдела — мастаки по части организации подлых и кровавых штучек. Они не оставят вас в покое. Что же делать?» «Покинуть Германию на время вместе с Ханной. И что дальше? Без контракта, ожидая всякой каверзы от господина Цельмейстера, на что мы будем жить?» «Я знаю место, где господин Цельмейстер вас не достанет, где не надо будет заботиться о пропитании. Где ж такая земля обетованная? В России!» Справившись с изумлением, я спросил, что же я буду делать в России? Нужны ли там мои психологические опыты? В Москве вы будете учиться. Я не торопился, соблюдал дистанцию, прикинул. Сочувствие и желание помочь ближнему у порта и геносы Рейнхарда имели вполне приземленную, полезную для дела основу. Чему же мне придется учиться в Москве основам коммунизма? Своим ответом товарищ Рейнхард окончательно сбил меня с толку. Это непростой вопрос. Он произнес это на корявом русском языке. Только отмеренная Мессингом дистанция между собой и миром позволила ему сохранить присутствие духа. «И все-таки тоже на корявом русском поинтересовался я», — Рейнхард вздохнул. «Это было так удивительно. Помимо мужества, железной воли и несгибаемой решимости в его душе на самом донышке сохранилось сомнение». Он опять же на русском, понурив голову, признался. «Лично я, товарищ Мессинг, не верю во всю эту мистическую ерунду. Однако есть разнарядка направлять проверенных в боях товарищей, обладающих некими необычными способностями, в распоряжение особой секции Коминтерна». «Вы настолько доверяете мне, — удивился я, — что делитесь со мной такого рода сведениями, даже готовы послать в Москву в эту самую секцию? Кого-то все равно придется посылать. Товарищ Радок в этом отношении строг. Вы не беспокойтесь, — он сделал паузу, — эта блажь скоро пройдет, и вы вернетесь в Германию». «К сожалению, — мрачно усмехнулся он, — блажь исходит с самого верха». В этой его фразе все было непонятно. Товарищ Рейнхард, точно и последовательно выполнявший указания центра, никогда не позволявший себе ни в чем уступать оппозиционерам, не без иронии отозвался о партийном задании как о блаже, да еще спущенном с самого верха. Вот и пойми этих марксистов. Они готовы ногами стрелять, гривами трясти, пугать женскими бородами, чтобы только доставить оружие в тихий, спокойный, мерзкий Эйслебен. Кому он нужен? И в то же время их внутренняя жизнь пронизывалась такими же течениями и водоворотами, которые легко отыскать в любом заштатном бюрократическом учреждении. Интересно, кто был тот человек, которому пришла мысль собрать в Москве проверенных в классовом отношении магов и колдунов? Мне надо подумать. Товарищ Рейнхард кивнул. 3 дня хватит? — спросил он. 1 неделя. Ответ я дал через 3 дня. Рейнхард оказался прав. Тянуть было нельзя. Я почувствовал это сразу, как только, простившись с функционером, вышел из пивной. Мессинг, человек неопытный в подпольной работе, сразу обнаружил, что за ним следят. Хвост вел себя навязчиво, почти не таяс, шел по пятам. К сожалению, я не сразу воспринял опасность всерьез и сначала допустил ошибку, роковую или пустяковую, не знаю, но в любом случае эта ошибка повлияла на наши с Ханни взаимоотношения. Субъект, пристроившийся ко мне на Фридрихштрассе, был коротковат, толстоват, розоват, на голове вызывающий котелок, в руках тросточка. Усиками на верхней губе он напоминал моего знакомого из Мюнхена. Неприязнь вызывал пренебрежительный энтузиазм, с каким он вел меня. По полицейским меркам такое задание считалось пустяковым. От него на версту несло приказом давить мне на психику, глядишь, сорвусь. Особую радость господину Кёппеннику, так звали моего сопровождающего, доставляли лежавшие в его внутреннем кармане денежные знаки. Сегодня он получил ежемесячный оклад и, наконец-то, сводит фрау Кёппеник в кинотеатр. К универмагу, возле которого я проходил, он отнесся с возмущением мелкого лавушника. Понастроили тут, давят ценами, дают людям вздохнуть свободно. Уловив его настрой, я тут же свернул в магазин. Потолкался на 1-м этаже, поднялся на 2-й. Ради смеха полюбовался на женское белье. Не сделает ли вызывающий буржуазный подарок своей пролетарской подруге? Лучше духи. В парфюмерном отделе присмотрел коробочку. Пусть только Ханни попробует пренебречь чудом французской парфюмерии. Господин Кёппеник пристроился рядом. И чтобы не ударить лицом в грязь, тоже просил показать ему товар. Он указал на самый дорогой флакон. Продавщица подала коробку. Господин Кёппенинг открыл его, достал малюсенькую склянку, от нее несло жасмином, а я этот запах ненавижу. Я просил завернуть выбранные мною духи в тот момент, когда господин Кёппенинг собирался вернуть молоденькой продавщице жасминовую пакость, мысленно дал установку. Тот против собственной воли, еще не до конца осознав случившееся, на вопросительный взгляд продавщица ответил коротко и ясно: «Беру». Надо было видеть его остекленевшие глаза, судорожные движения пальцев, пробежавшие по тощему бумажнику. Выложить за французскую дрянь месячный оклад. Набиравший за моей спиной обороты скандал меня уже не занимал. Выложил ли господин Кёппеник денежки или отговорился, было неинтересно. В любом случае он потерял объект наблюдения, так что бесам было за что ополчиться на меня. Поразил меня и господин Цельмейстер. Он встретил меня в холле гостиницы, со всей возможной деликатностью отвел в бар и завел доверительный разговор о том, что наше сотрудничество уж не дает удовлетворения ни одной из сторон. Он готов пойти мне навстречу разорвать контракт, который все эти годы сытно кормил его. Его покладистость граничила с чудом. На такой фортель не был способен даже Вольф Мессинг, а вот служба безопасности берлинской полиции вполне овладела искусством убеждать людей поступать так, кто требовали интересы Германии. Вилли Вайскруфт так и заявил: «Для блага Родины можно и доходом поступиться». Он явился ко мне в номер с предупреждением, что нам с Ханной со дня на день поступит вызов в Эйслебен. Вилли предупредил: «Появляться там опасно, особенно Ханне. Вопрос о аресте решен, юнгфронтовцы показали, что она была в курсе». «Это серьезная улика, Вольфи. Здесь даже я ничего не могу поделать. Судейские вцепятся в нее так, что не отвертятся. Ханне надо немедленно скрыться, а не прятаться на конспиративной квартире, где каждый сосед считает своим долгом настучать в полицию». Я не выдержал. «Чего ты хочешь, Вилли? Чего ты добиваешься? Зачем пристроился к нам и не даешь прохода? Зачем изображаешь благодетеля, предупреждающего о неминуемой опасности? С какой стати, Вилли? Он даже бровью не повел. Дружище, ты так ничего и не понял. Я был с тобой предельно откровенен. И когда говорил насчет влиятельных друзей, когда высказал желание работать с тобой в паре, и когда упомянул господина из Мюнхена, которого ты предупредила о железнодорожной катастрофе. Я слыхал, господин Цельмейстер готов разорвать контракт, не так ли? У меня деловое предложение. Твоим импресарио должен стать я, Вилли Вайскрофт. К сожалению, дружище, у тебя нет выбора. Мы споемся, Вольфи, мы очень хорошо споемся, у тебя будут деньги». Много денег, не в пример цельмейстру, мы будем делить доходы пополам, перспективы самые обнадеживающие. Ты будешь вращаться в высших кругах, и не только на родине. И заодно выуживать сведения, которые помогут Германии встать на ноги. Вайскрофт вздохнул. Ты опять неверно толкуешь мои мысли. Я же говорю, при правильной постановке дела мы очень быстро станем миллионерами. Теперь, что касается упомянутых тобою сведений. Кто посмеет указать миллионеру, неважно какого он происхождения, еврейского или гойского, как поступить? Кто посмеет тронуть его? Тебя возмущает такого рода несправедливость? Меня тоже. Вывод — надо стать миллионером. Ты скажешь, это цинизм? Ты скажешь, с цинизмом надо бороться всеми доступными средствами? Ты скажешь, я с теми, кто решил опрокинуть этот мир, пропитанный цинизмом, несправедливостью, презрением к слабым и почитанием золотого тельца. И построить новый, в котором кто был ничем, тот станет всем. Ты на стороне тех, кто взялся установить рай на земле, где все вырядятся в белые одежды. У тебя перед глазами неопровержимый пример — героически погибший Шубель. Если ты полагаешь, что судьба Германии связана с такими людьми, как Шубель, ты ошибаешься. Их одежды не так белы, как тебе это представляется. Не слишком ли, Вайскрофт? О мертвых либо хорошо, либо ничего. Если ты имеешь в виду конкретного Шубеля, приношу извинения. Но это не отменяет факта, что Гюнтер и подобные ему пешки в руках его руководителей, а его руководители пешки в руках Москвы. Если это не предательство, что это? Это тоже факт, Мессинг, и от него не отвертишься. Все эти Тельманы, Пики, Ульбрихты, Рейнхарды добровольно приняли на себя роль марионеток. Их дергает за веревочки сидящий в Берлине кремлевский комиссар товарищ Радок. Именно он и погоняет кнутом наших доморощенных красных. Он встал и подошел к окну. Это что касается фактов. Теперь о нас с тобой. По мне, коммунисты, империалисты, националисты — все едино. Пока я, Вилли Вайскрофт, не вижу личности, которая могла бы указать верный путь, значит, самое время подумать о себе. Он склонился надо мной и заглянул в глаза. Я знаю, ты любишь деньги. Я видел, как ты разглядывал драгоценные камни, как горели твои глаза. Какой из тебя революционер? Ты вполне нормальный, необычный человек. Твой дар... Твое бремя и в то же время твой шанс. Соблазненный всякого рода демагогами, ты решил принести его в жертву мировой революции, а я предлагаю тебе сделать его радостью, воспроизводящей радость. В этом нет ничего плохого. Вольфи, ничего плохого. Купаться в благополучии, в славе. Более того, насколько я догадываюсь, ты хочешь учиться? Учись. Мы зафиксируем этот пункт в контракте. Я готов подписаться под любым параграфом, который позволит тебе делать то, что ты хочешь. А Ханни вместе с Ханни. Ты любишь эту девушку, она достойная пара. Мне она тоже нравится, у нее здоровая народная натура. А политическая блажь скоро пройдет. Развеется, как дым. Ты подари ей самое лучшее нижнее белье, преподнеси французские духи. И очень скоро она уж не сможет отказаться ни от пеньюара, ни от шелковых трусиков. Ты пытался изнасиловать ее. Это она сказала? Да. А она не сказала, что сама отдалась мне? Ты врешь. Как только встретитесь, спроси, так ли недоступна она была, пока ты был на гастролях. Это подло. Что? Желание снять напряжение? Я ответил откровенно. Убедись, что я не лгу. Спроси, Ханни. Еще раз заявляю, в отношении твоей женщины у меня нет никаких задних мыслей. Этот пункт мы тоже можем отразить в контракте». «В контракте дьявола», — усмехнулся я. Вилли ответил после долгой-долгой паузы. «Ты слишком высоко ставишь меня, дружище». Он стряхнул в пепельницу пепел сигареты. «Нет, дружище, я всего-навсего хочу жить достойно. Это святое право всякого обычного, нормального человека». «Значит, я ненормальный, необычный человек», — отрезал я. «Тебе виднее», — согласился Вилли. «Что касается контракта, это дело решенное. Давай обговорим детали». «То есть?» «У тебя нет выбора». «Хотя выбор есть. 8 лет тюрьмы. Я знаю, ты настроен романтически. Ты уверен, что никому не под силу упрятать Вольфа Мессинга за решетку? Ты уповаешь на свой дар, на гипноз, мол, я всегда смогу околдовать охрану, как случилось в своей слябине, и выйти на волю? Не спорю, ты, может быть, и выйдешь на волю. А Хани?» «Что Хани?» «Ей грозит не менее четвертака. Вас ждет трудное будущее, Вольф. Ты будешь ждать ее в каком-нибудь тихом швейцарском уголке. Когда она старуха и выйдет на свободу, ты прижмешь ее к сердцу. Неужели такая сентиментальная чушь способна увлечь тебя, приятель?» «Что касается контракта, я подтверждаю, на днях мы подпишем его, так что постарайся никуда не отлучаться и не подсовывать несчастным трудягам из полиции, дорогие духи. Кстати, пошутив над представленным к тебе человеком, ты разбудил в нем зверя. Это серьезная ошибка, Вольфи. Если ты полагаешь, что справился с Кёпининым, ты очень ошибаешься. В полиции умеют обращаться с гипнотизерами. Я не советую тебе проверять это на практике. Зигфрид, даже истекая кровью, даже в беспамятстве, способен прокусить тебе горло. Это полицейский пес. Я должен подумать. О чем? Сколько ни думай, путь один. Подпись на документе и в дорогу. Что значит в дорогу? Сначала во Францию, там 2-недельные гастроли, потом Англия, оттуда недалеко и до Америки. Мы пострижем американцев так, как им не снилось. У меня роскошное предложение, можешь взглянуть». Он протянул мне пачку телеграмм, в которых сообщалось о согласии на организацию гастролей. Я спросил, «Ты хочешь сказать, что мне не вырваться?» «Ты, может, и вырвешься, хотя шансов очень мало, а вот Ханни — никогда». «И так ты решил прижать меня к стене?» — сказал я. Вилли опять замолчал. Положил сигарету в пепельницу, некоторое время изучал вьющийся дымок, наконец ответил. «Послушай, дружище, ты ошибаешься, если считаешь наш дружеский разговор вербовочной беседой. Ничего подобного у меня и в мыслях нет. Ты волен поступать так, как тебе вздумается. Все мои предложения относятся исключительно к выступлениям и никоим образом не касаются твоей личной жизни. Это будет отмечено в специальном приложении к контракту. Поверь, я считаю глупостью загонять в угол такого уникума, как ты». Тем более давить на него, напоминать об угрозе, которая нависла над любимой. С тобой такой номер не пройдет. А если пройдет, ты способен отомстить, жестоко отомстить. Мне этого не надо. Если из нашего сотрудничества ничего не выйдет, мы спокойно разойдемся. Даю слово. За этот год улягутся страсть вокруг доставки оружия в Эйслебен. Более-менее определится ситуация в Германии. Если нет, мир велик. Что касается твоих партийных товарищей, не надо впутывать их в наши дела. Это тебя не касается, согласен. Но в противном случае мне придется предъявить доказательства в берлинский комитет КПГ, что это именно ты сообщил в полицию о готовящейся доставке оружия. Это ложь. Тебе придется доказывать это своим партийным боссам. Документы подлинные, свидетельские показания, телефонные разговоры. Я решил подвести итог. Если Вилли хотел показать, что способен загнать меня в угол, он добился своего. Выхода у меня не было, разве что маленькая лазейка. К сожалению, вдвоем в нее не проскользнуть. Хуже всего, я никак не мог пробиться сквозь его ментальную защиту. Стоило ему мысленно просвистеть злополучный фокстрот, как я терял силу. Я должен подумать, посоветоваться с Ханни. Конечно, дружище. Я все выложил товарищу Рейнхарду. И про шпика, и разговор своих с Круфтом. Он невозмутимо выслушал меня и как бы со стороны прокомментировал. Прекрасный образчик буржуазной демагогии. «Это все, что вы можете сказать?» — возмутился я. «Все же сказано, товарищ Мессинг. Пора в дорогу. Я должен поговорить с Ханни. Этого только и ждет от тебя господин Вайскрофт. Чего? Что ты приведешь его к Ханни? Вы не должны видеться до самой границы. Встретитесь в Варшаве. У нее будут твои документы. Далее вы отправитесь как супружеская пара. Брак зарегистрируйте в Москве. Желаю счастья, Вольф».